Глава 9. Перри Мейсон сидел в кругу яркого света. Справа за маленьким столиком расположился стенографист, записывавший каждое слово адвоката. Допрос вели трое сотрудников отдела убийств во главе с сержантом-детективом Холкомбом. «Эти дешевые эффекты совершенно ни к чему», — заметил Мейсон. «Какие еще эффекты?» — буркнул Холкомб. «Яркий свет и все прочее. На меня это не действует». Сержант-детектив Холкомб глубоко вздохнул. «Мейсон, вы что-то скрываете, и мы хотим знать, что именно. Совершено убийство, а вы почему-то оказались на месте преступления. Другими словами, вы думаете, что его застрелил я, не так ли?» «Мы не знаем, что и думать», — раздраженно ответил Холкомб. «Нам известно, что вы представляете клиента, который находился на грани того, чтобы переступить закон. Нам известно, что вы всячески противодействовали убитому Клинтону Фоули. Мы не знаем, что вы здесь делали и как попали сюда. Мы не знаем, кого вы хотите прикрыть с собой, но не сомневаемся, что вы кого-то прикрываете». «Например, себя», — предположил Мейсон. «Я начинаю склоняться к такому заключению», — признался Холкомб. «И это характеризует ваши деловые качества. Не нужно большого ума, чтобы осознать ту простую истину, что Фоули был бы очень осмотрителен при контактах с адвокатом, представляющим интересы другой стороны. Он бы постарался, чтобы наши отношения оставались сугубо формальными. Вряд ли я мог быть настолько близок к Фоули, чтобы он принимал меня в домашнем халате и с наполовину выбритым лицом». «А если вы тайно проникли в дом?» — возразил Холкомб. «Собака первую услышала подозрительный шум и зарычала. Фоули вбежал в библиотеку на звук выстрелов, и тогда вы уложили и его». «И вас устраивает подобная версия?» — удивился Мейсон. «Я не вижу в ней особых изъянов». «Тогда почему вы не арестовываете меня?» «Клянусь Богом, именно так я и поступлю, если вы не докажете свою непричастность к убийству. Разве можно выказывать такое безразличие, когда убит человек? Вы сказали, что Фоули назначил вам встречу на 8:30, но не привели никаких доказательств». «О каких доказательствах вы говорите?» «Кто-нибудь слышал ваш разговор с Фоули?» «Не помню. Я не смотрел по сторонам, когда говорил с ним». «А что вы можете сказать насчет такси, доставившего вас на Милпас-драйв?» «Обычное такси. Я не заметил ничего особенного». «У вас не осталось квитанции таксомотора?» «Разумеется, нет. Очень мне нужно собирать старые квитанции». «А куда вы ее бросили? На тротуар?» «Я даже не помню, брал ли я ее вообще». «Вы не обратили внимания на внешний вид такси? Машина была желтая, в шашечках или с красным верхом?» «Черт, конечно, нет. Не помню я никаких подробностей. Я же не предполагал, что меня будут допрашивать. Кстати, хочу отметить, что вы на ложном пути. Судя по всему, вы не представляете, как произошло убийство». «О-о-о», — пробурчал обиженный Холкомб. «Может быть, вы просветите нас?» «Я, между прочим, располагаю той же информацией, что и вы». «Если вы так уверены в себе», — ухмыльнулся Холкомб, — «расскажите нам о ваших предположениях».